Куда теперь идти мне? Куда направить путь? К земным ли благам жизни, где можно отдохнуть? Лишь там найду покоя, лишь там не будет слез, лишь там забуду скорбь я, где царствует Христос. Хочу я все оставить, стремиться лишь туда, где ждет меня отчизна, желанная страна. Лишь там найду покоя, лишь там не будет слез, лишь там забуду скорбь я, где царствует Христос. Святая перемена во мне произошла, и радостной надеждой наполнена душа. Лишь там найду покоя, лишь там не будет слез, лишь там забуду скорбь я, где царствует Христос. Лишь там найду покоя, лишь там не будет слез, лишь там забуду скорбь я, где царствует Христос.